Глава 27. Полет. Чем больше Злата размышляла над тем, как вырваться из заточения, тем более невероятным представлялся ей побег. Днем Лина ни на минуту не расставалась со своей живой куклой, а ночью, по дому, неслышно ступая на мягких лапках, разгуливал когтистый враг. К тому же бедная пленница была настолько мала, что лестница, ведущая со второго этажа, казалась для нее почти непреодолимым препятствием, не говоря уже о входной двери, открыть которую ей было просто не по силам. Но самое страшное ожидало во дворе. Огромные сторожевые псы круглые сутки охраняли дом. Сидя на подоконнике, Злата с ужасом глядела, как на лужайке перед парадным крыльцом резвились эти кровожадные черные монстры, чьи пасти походили на пещеры с желтыми сталактитами клыков. На ветку яблони, что росла под окном, сел любопытный воробушек. Он с интересом покосился на Злату круглым глазом, почирикал, прыгнул пару раз и, вспорхнув, поспешил по своим делам. «Ах, если бы я была птицей и умела летать!» — воскликнула Злата. Внезапно, как озарение, ей на ум пришла спасительная мысль. Она поняла, как вырваться на волю. В тот же день Злата научила Лину мастерить из бумаги голубей. Сначала они пускали их по комнате, а потом Злата предложила пойти на балкон. Лина была в восторге. Бумажные птицы, как настоящие, парили над землей и, сделав круг, плавно садились на газон. Пока девчонка, прыгая и хлопая в ладоши, подбадривала голубей, чтобы те летели подольше, Злата незаметно припрятала одну птицу за портьерой. На другой день хозяин дома устраивал прием. Ожидалось много гостей, и свирепых псов посадили на цепь. О лучшем времени для побега нельзя было и мечтать. Выждав, пока Лина заснет, Злата тихонько вылезла из кукольной кроватки. Нужно было успеть выпорхнуть из золоченой клетки до того, как гости разъедутся и собак спустят с цепи. Ухватив бумажного голубя за крыло, девушка волоком подтащила его к балкону и, упершись обеими руками в дверь, попыталась ее открыть. Но тщетно. Створка была заперта на щеколду. Глаза Златы наполнились слезами, все планы рушились, надежды на спасение не было. Некоторое время она в бессилии стояла возле бумажной птицы, а потом решилась на отчаянный шаг. Злата поволокла голубя в другой конец комнаты. Только бы удалось спуститься на первый этаж и незаметно выскользнуть с гостями, когда те станут разъезжаться, как заклинание повторяла девушка. К счастью, дверь в детскую была притворена неплотно. После нескольких попыток кукольной красавице удалось приоткрыть ее ровно настолько, чтобы выскользнуть наружу вместе со своей ношей. Злата подошла к самому краю лестничной площадки и осторожно глянула вниз. По случаю торжества в канделябрах горели свечи, но в холле никого не было. Нельзя было терять ни минуты. С замиранием сердца Злата села на бумажного голубя. Днем все казалось легко и просто. Теперь же она не могла побороть охватившего ее страха. От высоты кружилась голова. Девушка поняла, что чем дольше будет медлить с прыжком, тем труднее будет решиться на безумный полет на утлой бумажной птичке. Злата зажмурилась, оттолкнулась и почувствовала, что летит. Открыв глаза, девушка увидела, что парит над холлом. Вдруг ее охватил панический страх. За ней, не мигая, следили два злобных глаза цвета янтаря. Голубь неумолимо снижался. Не осознавая, что делает, Злата на лету соскочила с него и, падая мимо вешалки с ворохом дорогих манто и шуб, повисла на чьем-то пальто. Рыжий охотник одним прыжком оказался внизу. Нетерпеливо помахивая хвостом, он переминался на задних лапах, готовясь к нападению. Злата сделала отчаянную попытку вскарабкаться наверх, но тщетно. Бедняжка едва держалась на слабеющих руках. Кот прыгнул, пальцы девушки разжались, и она полетела вниз.